Когда толпа скрылась из виду, Лиду и Ганс, смеясь, дали друг другу 5. «Хорошая работа, большой лис выигрывает Оскар». Ганс пожал плечами. «Я лучший охотник за сокровищами, который прославился на весь Феникс. Эти деревенщины действительно хотят конкурировать со мной, что за шутка? Если бы Ганс не использовал конкуренцию с Далтоном, чтобы установить эту ловушку, получить хранилище было бы трудно. Он продолжал бы торговаться даже тогда, когда цена стала бы высокой, и тогда люди заподозрили бы, что в этом блоке есть что-то ценное. Если бы это произошло, цена вышла бы из-под контроля». Лиду чувствовал, что это стоило того, чтобы получить это хранилище за 1000 долларов. Имея на аукционе всего 3 склада, никто не хотел уходить с пустыми руками. Последние 2 склада были хламом, не имеющим никакой ценности. Лиду не хотел участвовать в торгах. Он заглянул в последний блок, покачал головой и вышел. Ганс в этот момент безоговорочно доверял Лиду и последовал за ним, чтобы начать разбирать 4 блок. Перемещая коробки, он продолжал ворчать про себя. «Ящик с пистолетом, ящик с пистолетом, ящик с пистолетом. Покажите мне мой кейс с оружием. Где мой старинный пистолет? Выходи, выходи, где бы ты ни был». Лиду открыл коробку. Внутри лежали 4 пушистые мягкие игрушки. Это были черепашки-ниндзя. Он бросил коробку, и черепашки-ниндзя выпали. Это заинтриговало Ахмяу, которая начала суетиться вокруг, чтобы собрать игрушки вместе. Лиду собрал их все, а затем снова бросил. Ахмяу еще раз принесла их всех обратно. Наконец, Ганс нашел коробку с Ипхани первого поколения. Он открыл ее и разразился хохотом. «Ли, у тебя действительно рентгеновское зрение. Посмотри, что я нашел. Апли Ипхани первого поколения». Ганс осторожно вытащил телефон. Первое поколение продавалось всего за 500-600 долларов. По сравнению с новыми моделями, это вещь, кирпич. С 2 гигабайтами данных он работал со скоростью пятнистой морской черепахи. У него не было никаких приложений, не было многозадачности и не было Bluetooth. Можно сказать, что любой телефон на рынке в то время был более высокого качества. Но, мой друг, было много президентов, которые были больше, чем Рузвельт, но это не помешало ему получить место на горе Рашмор. Это потому, что он был пионером, пионером нового века, с палящими лучами солнца, сияющими на этом устаревшем телефоне, стеклянное свечение возникло на экране. Ганс был влюблен в это устройство, это было почти, как если бы он смотрел на кусок золота. Он безупречно сохранился, просто превосходно. Если он в рабочем состоянии, тогда, мой друг, держу пари, его можно продать за 20 000 долларов. Чего же мы ждем? Спросил Лиду. Пойдем, зарядим его. Ганс покачал головой, говоря: будь терпелив. Давай сначала соберем все остальное. В хранилище не осталось таких ценных вещей, как и Пхани, но было много вещей, которые можно было конвертировать в наличные деньги. Лиду нашел под полкой 4 совершенно новые шины. Когда Ганс отодвинул полку, он обнаружил нераскрытый, невидимый снаружи сейф, который был полон наличных денег. Так как у них было время, они отвезли мусор на свалку. Им нужно было только заплатить небольшие чаевые, чтобы заехать туда. Ганс был опытен в этом. Что оставалось сделать, так это позаботиться о ценных вещах. Но на обратном пути у Ганса зазвонил телефон. Это звонит Реджинальд Собачий Хвост. Чего он хочет? Глава 39. Первая встреча. Кто это? Спросил Лиду. Это имя показалось ему знакомым. Ганс небрежно вел машину и просматривал сообщения на своем телефоне. Собачий Хвост Реджинальд. Коллега из той же сферы, что и мы в Флагстаффе. Я не видел его уже много времени, с тех пор, как он выпил самогона и чуть не умер. Услышав это, Лиду понял, почему это имя показалось ему знакомым. Он слышал об этом в новостях во Флагстаффе некоторое время назад. Этому Реджинальду очень не повезло. В одном из складских помещений, которое он купил, было немного самогона, который он принял за хорошее вино. Чтобы отпраздновать получение такого количества по низкой цене, он открыл и выпил бутылку с его партнером. Оба они были госпитализированы после того, как выпили так много самогона. Из-за этого полиция Флагстаффа начала расследование и даже допросила Лиду, потому что самогон хранился там другим азиатом. Прямо в них чуть не влетела едущая навстречу машина. Ганс поспешно крутанул руль, едва избежав столкновения. Лиду задрожал и покрылся холодным потом. Он конфисковал телефон Ганса, чтобы тот вел машину правильно. Ганс нервно рассмеялся. «Я был слишком поглощен сообщением. У меня хорошие новости. Мы знамениты во Флагстаффе. Собачий хвост организует вечеринку. Он пригласил нас прийти и повеселиться. «Повеселиться?» – закричал Лиду. «Мы почти потеряли наши жизни. Вечеринка была назначена на выходных. Они должны были продать телефон до этого. Однако, прежде чем они успели пошевелить пальцами, у них появился клиент. Однако этот человек пришел не за Ипхани, а за мебелью. Его привел Кевин, владелец универсального магазина. Это мистер Билли Герсон из Лас-Вегаса», – сказал Кевин, представляя здоровяка. «Он работает в казино и очень интересуется вашей мебелью». Флагстафф был недалеко от Лас-Вегаса. Роскошный стиль этого набора мебели был похож на стиль казино. Он мог бы даже походить на него. Билли Герсон был коренастым парнем без единого волоска на голове. Его голова была голой и гладкой, как и его большие надбровные дуги, которые скрывали глубоко запавшие глаза и свирепое лицо. Лиду догадался, что он телохранитель какой-то богатой шишки из казино. Ганс показал набор мебели. Билли достал увеличительное стекло и посмотрел сквозь него, внимательно изучая мебель. «У стола есть проблема», – быстро сказал он. «Неоклассическая мебель использует инкрустацию, чтобы придать текстуру. Декоративные узоры стола слишком витиеваты и эффектны». Лиду сразу понял, что это был знаток, а не кто-то с мускулами и без мозгов, как создавал впечатление его внешний вид. Ганс был очень откровенен. «Да, но я полагаю, вы заметили, что я внес некоторые изменения в тумбочку. Кроме таких экспертов, как вы, большинство людей не смогут ничего определить». Билли кивнул. «Сколько? Мы хотим продать мебель за $5000». Губы мужчины дернулись. «Если бы стол был частью того же набора, что и диван, $5000 не было бы проблемой. Но они, очевидно, были смешаны вместе. Я дам тебе $3000». Ганс пожал плечами и сказал: «Это слишком низко, чувак, мы не можем». Прежде чем он успел закончить, Билли прервал его: «Неважно, у меня нет времени торговаться с тобой. Как насчет встречи в середине за $4000?» спросил он, давая им свою лучшую цену. «Но ты должен позаботиться о доставке». Эта цена была вполне приемлемой. Ганс и Лиду были бы готовы продать мебель, даже если бы он настаивал на $3000. Они согласились на эту цену и заключили сделку на $4000. Ганс стукнулся с ним кулаками, улыбнулся и сказал: «Большое спасибо, босс. Спасибо за покупку нашей прекрасной мебели. Я надеюсь, что у вашего казино все будет идти хорошо». Мужчина улыбнулся и вытащил из кармана пачки зеленых банкнот. Он отсчитал 4 толстые пачки и бросил деньги Гансу. Тот, почувствовав деньги в своей руке, не считая, сказал: «Все верно, ровно $4000. Давайте, покажите мне дорогу, и я доставлю ее к вашему порогу». Только один человек был нужен для доставки, и два города были не так далеко друг от друга. Ганс отправился в путь без Лиду. Форд F-150 помчался за Mercedes-Benz S-класса. Лиду был немного обеспокоен. Этот парень не приведет Ганса в дикую местность, не убьет его и не заберет мебель, не так ли? Кевин посмотрел на него с презрением. «Водить Mercedes-Benz S-класса, а потом украсть эту мебель, это не стоит того, чтобы даже заплатить за бензин». Лиду согласился с этим и попытался расслабиться. Он смотрел слишком много голливудских фильмов. Распрощавшись с мебелью, у него остался только Ипхани первого поколения для продажи. Кевин увидел это, и его глаза тут же загорелись. Он подошел к Лиду. «Эй, китаец», — сказал Кевин, — «сколько стоит этот телефон? Почему бы тебе не продать его мне? Дядя Кевин даст тебе справедливую цену». Лиду одарил его невинной улыбкой и спросил: «Сколько, дядя Кевин?» Кевин протянул руку и также невинно улыбнулся. «Как насчет $500? На эти деньги можно купить новые Ипхани». Лиду был потрясен. $500? Он не притворялся. Кевин был таким нечистоплотным бизнесменом. Он считал его, если не простофилий, то жирной свиньей, готовой к забою. «Да, $500, сказал Кевин. «Ты удивлен ценой, не так ли? Держу пари, что никто больше не хочет дать тебе более высокую сумму, так как мало людей, которые так ностальгируют по старым технологиям, как я. Подумай об этом, мальчик. Ипхани первого поколения в обмен на новейшие Ипхани. Тебе выпал отличный шанс, воспользуйся им». Лиду даже не хотел торговаться с ним. Вытащив свой телефон и зайдя на eBay, он поискал Ипхани первого поколения и показал ему цены. «Дядя Кевин, я из Китая, а не из Северной Кореи. Я знаю, как пользоваться интернетом». Запрашиваемые цены на Ипхани первого поколения в интернете были очень высокими, начиная с 5000 долларов и далее. Кевин не сдавался, подталкивая Лиду плечом и говоря: «Цены здесь в интернете не настоящие, нет покупателей по такой цене. Как насчет этого, почему бы тебе не назвать свою цену? Если это приемлемо, я возьму его. Я хочу 50000 долларов». Кевин повернулся и быстро пошел прочь. Перед уходом он сказал: «Мальчик, я должен был знать, что ты человек с огромным аппетитом, основываясь на последней еде, которую мы ели вместе». Когда Ганс вернулся на следующий день и услышал об этой встрече, он согнулся пополам от смеха. «Этот старый негодяй Кевин получил по заслугам», — сказал он. На мебели Ганс заработал 1600 долларов. Затем он проиграл 2000 долларов в казино после того, как провел там всю ночь. Таким образом, после его поездки в Лас-Вегас его прибыль привела к отрицательному балансу в 400 долларов. В выходные они поехали в дом Реджинальда, чтобы присоединиться к собранию охотников за сокровищами. Ганс по дороге рассказывал Лиду, чего ему стоит ожидать. Этот тип сбора обычно был в пределах небольшого социального круга, не более 10 человек, и расходы были разделены поровну между всеми. Организатор обычно предоставлял место проведения, и каждый оплачивал расходы на еду и алкоголь. Погода была прекрасная. Весна во Флагстаффе изобиловала теплыми ветрами и солнечными лучами, распускающейся зеленью и цветами. Было видно работающих на улице людей, облагораживающих общественные сады. Собрание, организованное Реджинальдом, находилось прямо у него во дворе. Там были аккуратные лужайки и небольшой ухоженный сад. У дверей была припаркована куча пикапов, и Лиду слышал, что из дома доносятся шумные звуки. Как только Ганс и Лиду вышли из машины, они увидели Далтона, который сделал ставку против них на последнем аукционе. Высунув голову из окна дома, он закричал: «Эй, ребята, похоже, Леброн Джеймс получил большой отскок. Давайте посмотрим, может ли он забросить бросок с сиреной». Глава 40. Высокомерие клуба 100 тысяч. Ганс вылез из окна, его движения были необычайно ловкими. Ахмяу, зажатая в объятиях Лиду, казалась ошеломленной, когда она смотрела, как он покидает машину. Люди были повсюду, как внутри дома, так и во дворе. Их было по меньшей мере 20 человек. Лиду покачал головой. Информация, которую сообщил ему Ганс, была неточной. Это считалось небольшим сбором. Вечеринка для американцев может быть дешевой и простой, но она также может быть грандиозной и сложной. Это была простая вечеринка, с большим количеством пива, жареной курицей, рыбой и несколькими людьми, готовящими барбекю во дворе. В доме было много людей, и они казались в основном нецивилизованными. Люди в доме смотрели игру НБА. Матч должен был скоро закончиться. Когда Лиду все еще учился, он тоже любил смотреть НБА. Его баскетбольные навыки были довольно хороши, и он был членом баскетбольной команды в университете. Miami Heat объявили тайм-аут. Осталось всего 4 секунды, и два десятка человек горячо обсуждали, что произойдет. Леброн определенно собирается забить жаркий бросок с сиреной. Король Леброн, я верю в него, он обязательно сможет это сделать. Ха, со всеми этими передвижениями, это НБА, а не НФЛ, его стратегия. Просто держать мяч и бегать вокруг, а это не сработает. Держу пари, он промахнется. Почему они передали бросок с сиреной Леброну? Держу пари, что этот вопрос, который уладит Флэш. У Леброна нет мужества для этого. Пока они спорили, подъехала еще одна машина с громко ревущим двигателем и большим выхлопом. Кто-то приехал на тракторе. В шоке спросил Лиду у Ганса. Ганс громко рассмеялся. Это, наверное, самоуверенный Эндрю. Этот парень любит выпендриваться. Он купил старый мустанг, Shelby GT500KR. Звук этого автомобиля похож на звук цыплят, которых давит Халк в своей постели. Вскоре вошел мужчина средних лет в цветастой рубашке. Он был в темных очках и шел с высоко поднятой головой, жуя жвачку. Самой заметной вещью в его образе была большая, золотая пряжка на ремне, в виде буквы «Х». Когда они увидели его, охотники за сокровищами, которые горячо обсуждали баскетбол, все встали. Мужчина протянул ему бутылку пива. «Привет, Эндрю. Добрый день», — сказал он весьма льстиво. Взяв пиво, мужчина кивнул и спросил: «А чем вы, парни, так взволнованно говорите?» Кто-то дал краткое объяснение тому, как идет игра. Потом тайм-аут был почти закончен, и все обратили свое внимание на ставки. Они пригласили Эндрю присоединиться. «На что мы ставим?» – спросил он. «Проигравший оплачивает расходы за эту вечеринку». Эндрю кивнул. «Это пари кажется слишком маленьким. Но опять же, не всем подходит, когда оно становится слишком большим. Да будет так. Почему бы нам немного не повысить ставки? Тот, кто проиграет, должен поделиться информацией, которая есть у него о ценном хранилище. Усмехнулся Ганс. Эндрю начал глумиться. Тогда я не буду играть. Твоя информация не имеет никакого значения для меня, но любая информация, которую я выдам, сможет накормить любого из вас в течение целого года. Услышав это, в сочетании с его тоном и выражением лица, Лиду поднял брови. Как этот парень может быть таким раздражающим? Так как матч должен был скоро возобновиться, группа придерживалась старой ставки. Их глаза были прикованы к телевизору. На 60-дюймовом ЖК-экране две команды начали отчаянную борьбу за мяч и 4 секунды стремительно пролетели. Мяч достался Леброну. В тот момент, когда он получил мяч, он сделал бросок. Увидев это, Лиду мысленно сказал: «Замедление времени». За телевизором послышался звук «па», и экран выключился. Группа ахнула, а затем начала делать ставки. Бьюсь об заклад, Леброн забил. Перед ним был только тот коротышка, так что его зрение не было заблокировано, и не было никакого давления. «В такой ситуации он обязательно забьет», — сказал уверенно Эндрю. Услышав его слова, те, кто говорил о том, что Леброн не забьет, начали менять свое мнение. Этот бросок выглядел гладким, бьюсь об заклад, он его забил. Это же король Леброн, конечно, он может это сделать. Если он не может сделать настолько простой бросок, тогда он должен уйти в отставку. Он, должно быть, сделал это. Ганс усмехнулся и посмотрел на Лиду. «А ты как думаешь?» – спросил он. Он промахнулся. Без колебаний ответил Лиду. Бросок с сиреной не сработал. После замедления времени, движения на экране стали чрезвычайно медленными, почти как наблюдение с помощью высокоскоростной камеры. Хотя все смотрели на экран, только Лиду ясно видел движения Леброна, сделанные им с того момента, как он коснулся мяча. Да, Леброн успешно обхитрил своих оппонентов и проскочил мимо их стенки. Однако мяч не был хорошо передан, и он слегка соскользнул с его рук из-за его вращательного движения. Он не успел приспособиться, поэтому ему пришлось просто бросить его в воздух. Хотя его форма выглядела естественно, на самом деле это было очень плохо. Услышав слова Лиду, Ганс кивнул и сказал: «Я согласен с моим приятелем. Бросок с сиреной не сработал». Те, кто поддерживал Эндрю, освистали его. Кто-то задорно спросил: «Эй, почему некоторые люди всегда любят идти против большинства? Это чтобы привлечь к себе особое внимание? На самом деле, это довольно глупо», — ухмыльнулся Далтон. Лиду молчал. Он пошел искать новости в интернете со своим телефоном и нашел заголовок. 102-101. Бостон Целтикс выиграл у Миами Хит. Бросок с сиреной Леброна Джеймса был неудачным. Он прочел это вслух. Услышав это, ухмылка на лице Эндрю исчезла. Далтон включил телевизор. Счет на экране показывал 102-101, а Бостон Целтикс и их болельщики ликовали. Атмосфера в комнате стала неловкой. Люди смотрели друг на друга, прежде чем, наконец, направить свои взгляды на Эндрю. Эндрю продолжал высоко держать голову. «Леброн действительно мусор», — сказал он. «В этой жизни он никогда не должен мечтать о победе в чемпионате». «Хорошо, матч окончен, давайте начнем эту вечеринку». «А-а-а». Группа снова начала шуметь и последовала за Эндрю во двор. Когда все ушли, Лиду с любопытством спросил: «Кто этот Эндрю? Почему все пытаются так тщательно вылизать его задницу? Ты член ассоциации первого уровня, принадлежишь к клубу 10 000, сказал Ганс, как и все остальные здесь, кроме Эндрю. Он входит в клуб 100 000. У него есть много уникальной, качественной информации о единицах хранения. Мне неприятно это признавать, но хорошие отношения с ним означают обеспечение источника денег. Лиду кивнул. Неудивительно, что Эндрю казался главой собачьей стаи. На самом деле он был элитой среди охотников за сокровищами. Всего у ассоциации американских аукционных охотников было 5 клубов. Сначала был клуб 10 000, затем клуб 100 000, клуб миллион, клуб 10 миллионов и клуб миллиард на вершине. В клуб 10 000 можно было войти в любое время, как только кто-то получал прибыль в размере 10 000 долларов. Участник, который теперь был на первом уровне, поднимал уровень каждый раз, когда он получал прибыль с аукциона в размере 10 000 долларов. Ганс был членом клуба 5 уровня. Для 100 000-го клуба они должны были накопить прибыль в размере более 100 000 долларов, и по крайней мере сделать это дважды на аукционах. Это было гораздо труднее, чем оказаться принятым в клуб 10 тысяч. Был еще один клуб, псевдо-100-тысячный клуб. Это не было официально, но было то, о чем охотники за сокровищами говорили между собой. Требования состояли в том, чтобы либо получить прибыль в размере 100 долларов на аукционе, либо накопить прибыль в размере 10 долларов 10 раз. Ли Ду посчитал. Он участвовал в 6 аукционах. В настоящее время только 2 из них принесли ему доход более 10 и шанс получить признание участников ассоциации был невелик. К тому же он был еще очень далеко от клуба 100 тысяч. Глава 41. Меня называют богом игроков. Вечеринка была устроена очень просто. Пиво, а также жареная курица, жареная рыба и бутерброды. Продукты, которые было легко найти в продуктовых магазинах. Только пицца была заказана из Пицца Хат. Ли Ду ел с удовольствием. В конце концов, ему не нужно было платить за еду. У него был зверский аппетит от использования жука. Он съел 2 тарелки жареного мяса и еще 2 тарелки жареной курицы, а также целую пиццу. Всю 11-дюймовую пиццу. Реджинальд по прозвищу «Собачий хвост» был человеком смешанной расы африканского и европейского происхождения. Он выглядел на 2 или 3 года старше Ли Ду, с высоким телосложением и блестящей лысой головой. На затылке у него был пучок волос, заплетенный в косу. Ли Ду спросил бы Реджинальда, путешествовал ли он сюда во времени из династии Цин, но Ганс сказал, что Реджинальд укладывал свои волосы так с детства. Называть его собачьим хвостом было, по сути, уместно. Хотя Ли Ду показалось, что крысиный хвост был бы более подходящим названием. Реджинальд считался молодым человеком, который хорошо проявил себя среди охотников за сокровищами. У него не было родителей, и он рос на улице, пока не последовал за другими в этот бизнес. Он купил свой дом на доходы от охоты за сокровищами. Как и многие из тех, кто жил на улице, Реджинальд мог пить алкоголь, словно воду. Но во время вечеринки он не выпил ни капли, а просто стоял, сжимая в руках бутылку йогурта. «Приятель, что это такое?» Кто-то его спросил. «Ты был до смерти напуган? Не осмелишься больше пить?» Реджинальд стукнул кулаком по столу и сердито уставился на него. «Эй, что за чушь ты несешь? Я, собачий хвост, был до смерти напуган? Я был достаточно напуган, чтобы отказаться только от вина». Вокруг Реджинальда стал раздаваться свист и оскорбления. Многие охотники за сокровищами показывали ему средний палец. Реджинальд даже не рассердился. Он ухмыльнулся в ответ. «Ладно, ладно, я скажу правду. На этот раз я действительно был напуган до смерти. Когда меня рвало в хранилище, я поклялся Богу». Говоря это, он положил левую руку на живот и поднял правую руку над головой. «Боже, милостивый, прости мне чревоугодие и пьянство. Если я смогу пережить это, я больше не буду пить». И вот так просто я выжил. И я понял, что жизнь полна замечательных вещей, кроме алкоголя, поэтому я поклялся отказаться от вина. Далтон достал из кармана маленькую бутылку водки, открыл ее и слегка встряхнул, чтобы запах распространился по комнате. «Это очень плохо. Я принес тебе немного хорошего ликера». Реджинальд сглотнул и посмотрел на Ли Ду. «Эй, мой брат из Китая, в последнее время ты неплохо справляешься. Я слышу, как люди говорят, что ты собачий хвост номер 2. Поздравляю». Ли Ду пожал плечами. «Кого я обидел, чтобы так меня оскорблять?» Толпа снова рассмеялась. Далтон показал ему большой палец. «Круто, чувак, у тебя действительно есть собачий хвост». Реджинальд поднял руки. «Ладно, ладно», сказал он. «Я сдаюсь. Признаюсь, я сказал это, чтобы сменить тему. Но они действительно много говорят о тебе. Я слышал, ты действительно хорош». «Да, этому китайцу действительно повезло», сказал кто-то. «В первый раз он получил массажное кресло, во второй раз он получил Харли Дэвидсон. Но это еще ничего. Его кошка даже помогла ему получить набор марок за десятки тысяч. Скажи мне, что на последнем аукционе ты ничего не получил, не заставляя меня грустить». Ганс пожал плечами. «О, ты определенно станешь плакать в мамин передник. Мы получили в наши руки телефон. Телефон, инкрустированный бриллиантами». Эндрю стал издеваться. «В противном случае, никто из нас не прольет ни слезинки, не так ли?» Ли Ду покачал головой. «Нет, это просто ипхани первого поколения в идеальном состоянии. Очень обычный телефон». Звук перешептываний наполнил комнату. Пораженный Реджинальд спросил. «Тебе действительно так повезло? Когда приходит удача, ее нельзя удержать», гордо сказал Ганс. «Подожди», вдруг сказал Далтон. «На этот раз у вас есть ипхани первого поколения. Тогда, согласно моим источникам, Каждый аукцион, к которому присоединился китайский мальчик, был прибыльным. «Твои источники верны», — сказал Ганс. «Этот результат гораздо лучше, чем у бешеной коровы Лукаса». «Ха-ха», — Далтон подозрительно посмотрел на них. «Эй, парни, давайте серьезно. У вас есть какой-то особый способ получить информацию? Не говорите мне, что это просто удача. Одна лишь удача не может этого объяснить». Лиду уже собирался отрицать это, когда Ганс вскочил и сказал: «Да, ты все правильно понял, Далтон, но не совсем. Удача является лишь частью этого. Мы также полагаемся на наши глаза». Он указал на глаза Лиду и свои собственные. «Мы полагаемся в основном на них. И, конечно, на наши мозги тоже». Лиду улыбнулся и не сказал ни слова. Ганс его прикрывал. Он боялся, что Ганс проболтается о его так называемом «семейном секретном наследии», которое он использует для поиска сокровищ. Результаты, которые они получили за последний месяц, были слишком неординарными. Никто не верил, что их оценочные навыки настолько хороши. Все твердо верили, что они нашли какие-то специальные средства для получения достоверной информации. Увидев всю толпу, собравшуюся вокруг Лиду и Ганса, лицо Эндрю потемнело. По его мнению, для них было большой честью то, что он, член клуба 100 тысяч, присоединился к их вечеринке. Он должен был быть в центре их внимания и темой разговора. Но Лиду и Ганс украли у него это место. Все видели в каждом из них спасителя и столпились вокруг них. Это заставило Эндрю ревновать больше, чем когда-либо. Особенно с тех пор, как Лиду выиграл пари о броске с сиреной ранее, он чувствовал себя все более завистливым и обиженным. Лиду сохранял спокойствие и хладнокровие, хотя все его хвалили. Он с самого начала наблюдал за выражением лиц всех присутствующих и заметил недовольство Эндрю. Заметив это, он решил быстро отвести внимание в сторону и решить возможную проблему. «Если мы говорим о связях, опыте и наблюдательности, то лучшим из нас здесь должен быть мистер Эндрю. Мы должны спросить его об этом». Он пытался выразить добрую волю, говоря это, но Эндрю не принял ее. Эндрю видел смирение и скромность Лиду, как вызов самому себе. Его лицо стало раздраженным. Он сказал: «Перед мистером Собачий Хвост номер 2, что я могу сказать? Все, что я могу сказать, это то, что если бы мы были на аукционе вместе, я бы надрал задницу мистеру Собачий Хвост номер 2». В китайской культуре фраза «надрать задницу» ничего не значила, но в американской культуре это было довольно злобно. Наблюдая за американскими спортивными событиями, он видел, как противники часто использовали этот термин, сталкиваясь перед матчем. Они говорили что-то вроде: «Сегодня я надеру тебе задницу». Улыбка Лиду застыла. Он был скромным, а не трусом. «Мистер Эндрю, похоже, любит шутить». Лиду чуть улыбнулся. «Ха-ха, поверь, тебе бы не захотелось быть со мной на одном аукционе. Честно говоря, даже я боюсь того, как я нахожу вещи на аукционе». Услышав его, Эндрю так рассердился, что разразился гневным смехом. «Ха-ха, малыш, ты действительно много говоришь. Как насчет этого, давай поспорим». Атмосфера стала напряженной. Другие охотники за сокровищами даже не пытались сгладить возникшую ситуацию, а выжидательно наблюдали. Реджинальд, как хозяин, попытался вмешаться. «Привет, привет, мы все друзья. Не будь таким, Эндрю, ты ведь не имеешь ни малейшего представления о результатах, которые получил китайский мальчик в последнее время. Он довольно грозный парень». С этими словами Эндрю разозлился еще больше. «Тогда давай поспорим». Лиду ответил ему: «Не пожалей об этом. Может, тебе стоит поспрашивать о том, как меня называют. Я скажу тебе прямо сейчас. Меня называют богом игроков». Глава 42. «Сосновые вершины, на что будем ставить?» Тут же взволнованно спросил Далтон. Лиду оставался невозмутимым. «Проигравший – это тот, кто получает наименьшую сумму прибыли во время аукциона, должен предоставить достоверную информацию о единице хранения». Эндрю ответил, даже не задумываясь об этом: «Ха, парень, даже не мечтай об этом. Ты просто новичок. Какой качественной информацией ты можешь обладать? Для меня это другое дело. Любая информация, которую я дам, сможет накормить тебя в течение года», — сказал он насмешливо. Люди, участвовавшие в пари броска с сиреной, закатили глаза, снова услышав эту фразу. «Если мы победим, то это докажет, что наши навыки наблюдения и каналы, которые у нас есть, лучше, чем твои», — засмеялся Лиду. «Но да, в этом случае информация, которую предоставляет проигравший, не так хороша, как информация, которую уже имеет победитель. Но жизнь – это не только зарабатывание денег, но и возможность участвовать в таких пари, где победа сама по себе является формой удовольствия. Ганс аплодировал. «Правильно, если ты хочешь выиграть, то ты должен быть готов поднять свои ставки. Конечно, но для этого он должен быть уверен, что сможет победить», — сказал Лиду, подливая масла в огонь. Эндрю яростно посмотрел на них. «Хорошо, давайте сделаем ставки. На каком аукционе мы будем соревноваться, я дам вам знать в ближайшее время», — Реджинальд спросил с ухмылкой. «Как насчет того, чтобы позволить нам быть судьями для этого?» «Пусть так и будет», — сказал Эндрю, надевая темные очки и уходя. Далтон пожал плечами. «Он не заплатил нам за эту пятизвездочную еду». Лиду сел без лишних слов и начал безжалостно уплетать еду за обе щеки. После того, как он набил желудок, пара ушла. Когда они выехали на дорогу, Ганс тут же закричал. «Эй, что с тобой сегодня не так? Почему ты был таким вспыльчивым, что заключил пари с Эндрю? Это не твой стиль, ты видел атмосферу», — сказал Лиду. «Этот парень устроил эту вечеринку, чтобы посмеяться и спровоцировать нас. Я не мог позволить этому так легко сойти ему с рук, верно?» Ганс сглотнул слюну. «Ты прав, к черту этих кретинов», — Лиду продолжил. «Что еще более важно, разве нам не нужна информация об аукционах? Почему бы не сделать ставку? Выиграем мы или проиграем, по крайней мере, мы можем получить информацию о хорошем хранилище». Услышав это, Ганс немного подумал и сказал: «Да, у Эндрю действительно гораздо больше источников информации, чем у нас. Аукционы, в которых участвуют парни из клуба 100 тысяч, будут хорошими. Кроме того», — сказал Лиду, — «я не сказал, что проигравший должен отказаться от товаров, которые он получит в купленном хранилище. Я только сказал, что он должен предоставить ценную информацию. Если мы проиграем, просто дадим ему какую-нибудь случайную информацию. Если он проиграет, то, что он нам даст, будет хорошим». «Но почему?» – спросил Ганс. Лиду указал на свой висок. «Используй еще немного этого. Кто мы такие? Новички, самая низкая ступень охотников за сокровищами. Нам нечего терять, но если Эндрю не даст нам что-то хорошее, это повредит его репутации, а он не может себе этого позволить». Ганс улыбнулся. «Эй, чувак, я только что понял, что ты довольно умный. Если ты будешь меньше спать с женщинами, которых встречаешь на улице, я уверен, что ты сможешь сохранить некоторые клетки в своем мозгу. Ха, не читай мне лекций. Прибереги энергию, чтобы позаботиться об Эндрю». Когда они вернулись домой, они сначала зашли в интернет, чтобы посмотреть на ипхани первого поколения, который они разместили на eBay. Они решили не продавать его коллекционеру, а вместо этого выставили в интернете. Ганс не назначил цену. Вместо этого он начал онлайн-аукцион, установив начальную ставку в $20,000. Это было также самое низкое предложение, которое он мог принять. В конце концов, после посещения вечеринки, они вернулись, чтобы увидеть, что ставка выросла на $5,000, достигнув $25,000. Увидев это, двое счастливо дали друг другу по 5. «Почему мы продали наши предыдущие вещи напрямую?» – спросил Лиду. «Мы могли бы продать их на интернет-аукционах. Я только что похвалил тебя в дороге, а теперь ты заставляешь меня сожалеть об этом. Не все подходят для интернет-аукционов. Только то, что интересует людей, то, что не может быть получено обычными методами, заставляет эти аукционы работать», – сказал Ганс. Посмотрев на заявку, Лиду отправился на поиски дома. Ему повезло. Ему удалось найти приличный дом, не слишком далеко, примерно в 2 улицах отсюда. Дом был расположен в районе под названием Сосновые вершины, который был популярным районом среднего класса. В доме сдавалась в аренду 2-я спальня, со всей необходимой мебелью и техникой. Хозяин просил $450 в месяц, и ему нужно было только заплатить за депозит. Это место казалось многообещающим. Лиду пошел звонить. Владельца звали Феликс. Они договорились встретиться во 2-й половине следующего дня. Эндрю еще не дал им никакой информации. Так как они были свободны, он привел Ганса посмотреть на дом. Пока Ганс вел машину, он сказал: «Позвонить мне было правильным выбором. Чувак, я знаком со всеми во Флагстаффе. Слишком хорошо знаком. Я знаю всех, поэтому могу дать тебе много советов о том, с кем ты будешь иметь дело. Автомобиль почти добрался до места назначения. Окружающая среда была чистая и зеленой. Каждый дом имел свой сад и аккуратно подстриженные дворики. Увидев безмятежный пейзаж, Лиду пробормотал. В синей ночи морозная дымка, светится небо с луной, сосновые вершины, снежно-голубой изгиб, исчезает звездное небо, мороз, свет, скрип сапог, следы кролика, следы оленей, что нам известно. «Что ты там бормочешь?» – спросил Ганс. Лиду удивленно посмотрел на него. «Ты этого не знаешь? Сосновые вершины, то, что я только что прочитал, было стихотворением про сосновые вершины, в честь которых, вероятно, и был назван этот район. Сосновые вершины были работой американского поэта Гарри Снайдера. Он был известен, как мастер образов в своей лирике. Они были отрешенные, но ясные и медитативны». Ганс пожал плечами. «Стихи? Кто заботится об этом? Меня волнует только поп-музыка». «Хорошо, номер 15, блок, это то самое место. Давайте посмотрим, кто здесь живет». Они постучали, и из комнаты вышел хорошо сложенный афроамериканец. Увидев их, мужчина спросил: «Кого вы, ребята, ищете?» «О, это вы, мистер Ли из Китая?» Этим человеком был Феликс. Ли Ду пожал ему руку и почувствовал, что он очень силен. Когда они обменивались рукопожатием, Ли Ду захотел убрать руку, но понял, что не может. Феликс был дружелюбным человеком. Он обнял их обоих, и они вошли в дом. «Не стесняйтесь, парни, заходите, проходите. Не стесняйтесь смотреть и разглядывать, подходит ли это вам». Воспользовавшись возможностью, когда Феликс отошел на несколько футов от них, Ли Ду тихо спросил: «Ты знаешь его?» Ганс показал редкое выражение смущения. «Я не думаю, что знаю его». Феликс услышал это и засмеялся. «О, я приехал во Флагстаф не так давно, примерно полгода назад». Ганс пожал плечами и тихо сказал: «Видишь, ты не можешь обвинять меня. Полгода назад я еще был в Фениксе». Ли Ду тоже пожал плечами. Он пошел посмотреть на гостиную, а затем на вторую спальню. Он был вполне доволен этим. Место было чистым и опрятным, в соответствии с его предпочтениями. Проходя мимо хозяйской спальни, он на мгновение заколебался и выпустил жука. Судя по тому, как шли дела, он планировал арендовать это место, но Феликс вызывал у него подозрения. На всякий случай он хотел использовать жука для разведки. В результате жук залетел в хозяйскую спальню, и он был ошеломлен. Глава 43. Как мы должны вам платить? Первое, что он увидел, была большая кровать в центре спальни. В ней лежал золотоволосый юноша, играя со своим телефоном. Юноша был обнажен, на шее и груди у него были засосы, но это еще не все. Что действительно поразило Ли Ду, так это странные предметы, лежащие на прикроватной тумбочке. Там были презервативы Durex, розовая смазка, разбросанные кожаные хлысты и некоторые другие инструменты, которые он не узнал, но они определенно были секс-игрушками, судя по их внешнему виду. Посмотрев на стены спальни, он увидел, что они были оклеены плакатами, большинство из которых были изображениями полуголых красавцев. В мгновение ока он понял, за какую команду играет Феликс. Он вспомнил, как Феликс крепко держал его за руку во время рукопожатия и как он обнял их обоих, когда они вошли в дом. Он думал, что Феликс был просто теплым человеком, но теперь, казалось, что это не так. Жук залетел в шкаф. Внутри были еще более странные инструменты и смазочные материалы. А в шкафу рядом с ним были спрятаны фотографии Феликса и других мужчин, голых и в компрометирующих позах. Ли Ду быстро отозвал жука. Ситуация была достаточно ясной. Не было необходимости продолжать исследование. В этот момент Феликс подошел к нему и положил руку на плечо. Ли Ду сделал вид, что завязывает шнурок, чтобы избежать его прикосновения. В то же время он спросил: «Эй, приятель, здесь есть кто-нибудь еще? Я имею в виду прямо сейчас». Феликс мгновенно насторожился. «Конечно, нет. Я единственный, кто дома. Почему ты спрашиваешь?» Ли Ду пожал плечами. «Мне показалось, что я что-то слышал, и я подумал, что здесь кто-то есть. Может быть, это была мышь». Феликс облегченно вздохнул и рассмеялся. «Ха-ха, наверное, это была мышь. В этом доме есть несколько маленьких мышей. Как вы знаете, во Флагстаффе довольно много мышей». Ли Ду рассмеялся вместе с ним. Он посмотрел на Ганса. Ганс сказал, что ему звонят, и вышел, чтобы ответить на звонок. Вернувшись, он сказал: «Ли, нам нужно немедленно ехать в больницу. Твоя девушка попала в аварию. Ты ей нужен». Ли Ду сердито посмотрел на него, но не смог ничего с этим поделать. Что, черт возьми, как она, как это случилось? Прости, Феликс, мне нужно идти. Ничего, если мы поговорим о доме позже. Феликс кивнул в знак согласия. Двое из них выскочили и побежали по направлению к машине. Что это было? Лениво спросил Ганс, ведя машину. Что не так с этим домом? Лиду пробормотал. С ним все в порядке. Когда я сказал, что с ним что-то не так, Ганс хмыкнул. Не надо мне вешать лапшу на уши, приятель. Мы чертовски хорошо знакомы друг с другом. Ты думаешь, что сможешь обмануть меня? Нет, не думаю, что смогу. Но давай, продолжай, и поговори о моей девушке в больнице. Отрезал Лиду. Ганс от души рассмеялся. Ты возражаешь против этого? Как только машина собиралась выехать из жилого района, Лиду выглянул и сказал. Останови машину. В чем дело? У главных ворот висела доска объявлений. Американские общественные доски объявления имели отдельную часть для рекламы. Лиду быстро нашел то, что искал. Сдается средняя спальня. Аренда может обсуждаться. Блок 2, секция А, номер 0502, сказал он, посмотрев на карту жилого комплекса. Да, кроме того, что он слишком близко к улице, это место кажется нормальным. Район Сосновые вершины пришелся ему по вкусу. Ему нравились мирные места вроде этого, и это был закрытый район. Безопасность здесь должна была быть лучше, чем в более открытых районах. Пока он был в Китае, средства массовой информации утверждали, что все американские жилые комплексы не являются закрытыми, без каких-либо ограждений, препятствующим посторонним попасть туда. Только приехав во Флагстаф, он понял, что это не так. Дело в том, что в последние несколько лет общественная безопасность ухудшилась по всей стране. Закрытые районы становились все более популярными в Америке в эти дни. Блок 2 был довольно близко к главным воротам жилого комплекса. В многоквартирном доме был охраняемый вход. Когда они нажали 0502, из динамика раздался холодный женский голос. «Это Роуз. Кто это?» Услышав этот голос, Ганс понизил голос и спросил. «Хозяин, женщина?» Лиду колебался. В объявлении ничего не говорилось. «Может, нам просто отступить?» Ганс толкнул его. «Черт возьми, я серьезно задаюсь вопросом, не гей ли ты? Разве не лучше, если это будет леди? Давай, сначала посмотрим. Я говорю, идем и посмотрим». Сказав это, Ганс использовал мягкий голос и наклонился к динамику. «Добрый день, мадам. Могу я узнать, разместили ли вы объявление об аренде? Я хочу снять чистую, уютную спальню. По правде говоря, я из-за границы. Динь-дон». Дверь открылась. Ганс не мог продолжать свою болтовню. Лиду усмехнулся. Они поднялись на лифте на пятый этаж. Как только они подошли к двери, она распахнулась, и на пороге появилась молодая леди примерно того же возраста, что и Лиду. Увидев ее, оба их лица изменились. Это была желтокожая азиатка с копной мягких черных волос на голове. Ее черты были прекрасны и мягки на овальном лице. У нее были длинные изогнутые брови и полные губы. Кожа на ее лице, однако, была немного грубой. У нее была высокая и стройная фигура, редко встречающаяся у азиатских женщин, и рост по меньшей мере 5 футов и 9 дюймов. Ее длинные прямые ноги переходили в тонкую талию. Повседневная белая одежда, которую она носила, очень ей шла. Выражение ее лица было холодным и отчужденным. Увидев их, она просто кивнула и уступила им дорогу, скрестив руки на груди и отойдя в сторону. Лиду уставился на нее и сглотнул. Лицо Ганса изменилось после того, как он это услышал. Он ткнул пальцем в Лиду, улыбнувшись леди во весь рот. «Мой друг редко видит таких красивых женщин, как вы. Пожалуйста, простите его грубость». Лиду хотел просто взять Ганса и уйти. Правда, он редко видел таких красивых девушек, но, черт возьми, это была не просто девушка, это была женщина-полицейский, которая преследовала их, когда они незаконно выбрасывали мусор. Он узнал бы ее где угодно. Это была женщина-полицейский, которая вела машину как сумасшедшая. Но Ганс не хотел уходить. Он толкнул его, мягко говоря. «Ты проверь квартиру, а я разберусь с девушкой. Возможно, ты даже сможешь сэкономить на аренде в будущем». Лиду взглянул на безумное лицо Ганса и понял, что он не сможет уйти. У него не было выбора, кроме как заставить себя войти в квартиру. Уходя, не проверив квартиру после того, как они пришли сюда, в любом случае, сделает леди полицейскую подозрительной. С квартирой все было в порядке. Это была трехкомнатная квартира, около 600 квадратных метров в ширину. Она была довольно большой и полностью меблирована. Средняя спальня, сдающаяся в аренду, была 150 квадратных метров. В ней было много пыли и в помещении валялся какой-то мусор. «Почему здесь так неряшливо?» – удивился про себя Лиду. Лиду выпустил жука. Она была женщиной-полицейским, с которой они сталкивались раньше. В главной спальне висели две полицейские формы, и в кабинете была куча детективных книг. «За сколько вы сдаете спальню в аренду?» – спросил Лиду. «Кто из вас будет арендовать?» – спросила женщина-полицейский. «Если это ты, то 800 долларов. Если это он, то я больше не буду сдавать ее в аренду». Ганс, улыбавшийся как святой, не мог поверить своим ушам. «Простите, я не ослышался». Женщина-полицейский даже не взглянула на него. Она спросила Лиду: «Ты тоже ослышался?» Лиду покачал головой. «Нет, нам нужно подумать об этом». Ганс прервал его. «Не надо об этом думать. Мой брат будет снимать это место». «Сколько?» «800 долларов, не так ли? Как мы должны вам платить?» «Один депозит и еще один аванс», сказала Роуз. «Здесь 2000 долларов». Ганс тут же вытащил деньги. Роуз слабо улыбнулась, но ее улыбка была крайне холодной. «Я имела в виду депозит на один год и авансовый платеж на другой год». Ганс потерял дар речи. «Что за черт?» Глава 44. Хранилище локомотивов. Оплата за первый год и депозит на следующий год. За 800 в месяц. В мгновение ока ей было передано почти 20 000 долларов. Это были деньги Ганса. «Ты с ума сошел?» Лиду сделал выговор после того, как они ушли. «Как ты мог согласиться на эти условия?» Ганс стиснул зубы. «Неужели ты не понимаешь? Она одна из тех высокомерных сучек, а я больше всего ненавижу придурков, которые ведут себя так высокомерно и нагло. Я хочу завоевать ее и показать ей доблесть большого лиса. Я хочу сделать так, чтобы ни одна другая женщина больше никогда не смотрела свысока на большого лиса. В любом случае, я не собираюсь давать тебе на это деньги. Если ты так сильно хочешь завоевать ее, то можешь жить там», сказал Лиду. «Конечно, это я остаюсь там», сказал Ганс, повышая голос. «Я тот, кто платит. Очевидно, что это буду я, а не ты. Если ты остаешься там, то как, черт возьми, я собираюсь завоевать ее?» Затем была процедура переезда. У Ганса не было много вещей, в большом багажнике было достаточно места для всех его вещей. Всего несколько комплектов одежды, куча косметики и большая стопка презервативов. Когда Лиду увидел эти ряды цветных упаковок, он настороженно посмотрел. «Черт, зачем тебе столько? Ты будешь использовать их до 80 лет?» Ганс захлопнул багажник и усмехнулся. «Бедный девственник, это всего лишь боеприпасы на 2 месяца для большого лиса. Вот увидишь, когда мы встретимся снова, эта сучка будет показывать нам свое послушание». Прошло совсем немного времени, прежде чем они встретились снова. Он переехал в тот же день, и это было несколько часов спустя, когда он позвонил Лиду. «Это Хаем, Ли, ты можешь приехать?» Лиду вызвал такси и поехал. Когда он приехал, он увидел подавленного Ганса, сидящего на капоте своей машины. «Что случилось?» – спросил его Лиду. Ганс передал ему ключ. «Я все обдумал. Раз уж ты захотел снять квартиру, как хороший брат, я не должен лишать тебя этого шанса». Лиду покачал головой. «Я этого не хочу. Я не останусь с этим копом». Ганс в ярости вскочил. «Откуда ты узнал, что она коп?» Лиду тут же придумал оправдание. «Когда мы были в ее квартире, я увидел ее фотографию в гостиной. Она была одета в униформу и была изображена на групповом фото с полицией Флагстаффа. Там была такая фотография, но она была в кабинете». Услышав это, Ганс хлопнул себя по ноге и глубоко вздохнул. «Урок. Ох, большой лис, это урок. В следующий раз, когда ты решишь выйти на охоту, ты должен сделать свое домашнее задание». В конце концов, Лиду переехал жить в эту квартиру. 20 тысяч уже были внесены, было бы глупо просто так бросить это место. Ганс отказался жить там, несмотря ни на что. Лиду спросил, по какой причине, но он просто сказал, что это было ради брата. Он даже сказал, что, возможно, Роуз очень совместима с ним. Оба были китайцами и выглядели как пара. С этими напутственными словами Лиду переехал в квартиру. Однако в течение следующих 2 дней он не встречался с Роуз. Очевидно, во Флагстаффе была чрезвычайная ситуация, поэтому она оставалась в полицейском участке, разбираясь с делами. За эти 2 дня от Эндрю тоже не было никаких известий. Не имея никаких дел, кроме обучения жука и игры с Ахмяу, Лиду сосредоточился на уборке. Роуз определенно не была аккуратным человеком. Кухня, ванная и гостиная были в беспорядке, и каждая комната казалась грязнее, чем предыдущая. Лиду потратил огромное количество усилий на уборку пола, вынос мусора, а затем организовывал приборы и кухонные принадлежности, которые валялись повсюду. Как только он закончил, пришли новости от Эндрю. Ганс приехал, чтобы сказать ему, на следующий день в Уильямсе будет аукцион. Его проводит складская компания под названием «Хранилище локомотивов». Вот где мы будем иметь дело с Эндрю. Времени было мало. Когда Лиду кое-что убрал, он сказал, «Поедем туда сейчас. Я хочу увидеть состояние этих блоков». Уильямс принадлежал к центральному району Аризоны. Он круглый год привлекал внимание людей, ищущих приключения. Это было из-за пышной зелени вокруг города, что выделяло его среди других районов в жаркой и сухой Аризоне. Город находился к западу от Флагстаффа, примерно в 40 милях. Они ехали по шоссе 66. Пейзаж быстро начал подниматься, и выступающие песчаные дюны стали зубчатыми холмами, поскольку они были покрыты короткими деревьями и кустарниками. Ганс рассказал немного Лиду о Уильямсе. «На этот раз мы ищем вещи, оставленные туристами. В этом городе больше всего туристов. Там всегда находится какой-то неосторожный парень, который оставляет свои ценности в арендованных единицах хранения. Этот город хороший, погода там хорошая», — сказал Ганс. «Красив ли он, я не могу сказать. Большинство людей приезжают туда, чтобы покататься на паровозе. В начале 19 века отсюда начинались железные дороги Гранд-Каньона. Поезд до сих пор хорошо сохранился, можно посмотреть». Лиду улыбнулся. «Меня не интересуют поезда. Ну, я все же предлагаю тебе пойти повеселиться. Это один из лучших способов оценить Гранд-Каньон. Наблюдая за красивыми пейзажами, пролетающими мимо, и девушками, одетыми в костюмы 19 века, это позволяет лучше погрузиться в историю этой области. Если повезет, можно даже услышать народную музыку, исполняемую на банджо. Слушать такую музыку под ночным небом – это рай. Я и не знал, что ты человек, у которого могут быть такие чувства», – сказал Лиду. Ганс пожал плечами. «Кто раньше не делал перерывов в своей жизни? Я не родился таким зрелым. В последний раз, когда я сделал перерыв, я не был так увлечен жизнью, как сейчас». Складская компания хранилища локомотивов располагалась недалеко от границы города. В ней было более 200 единиц, и было много менее единиц, по-видимому, предназначенных для туристов. После того, как Эндрю отправил информацию, Ганс провел некоторое исследование. Аукцион имел 9 единиц для участия в торгах. 15, 16, 45, 47, 85, 114, 119, 151 и 185. Лиду потер руки и отправил жука в 15 блок. Блок принадлежал фанату велоспорта. Было много аксессуаров, предназначенных для велосипедов, таких как шины, рули, звонки, фонари и насосы. Однако большинство этих вещей были бесполезны. Казалось, что это были сломанные, использованные части велосипедов. Кроме того, было несколько старых, грубых мешков и уличная плита, у которой не было газового баллона. Осмотрев блок, он покачал головой. Здесь не было ничего ценного. Даже если у единиц 15 и 16 были разные владельцы, эти два человека должны были иметь какую-то связь. Предметы не сильно отличались, в основном велосипедные аксессуары и туристические товары. Самое ценное, что нашел Лиду, это нож Бауи. Это было приличное оружие, но так как оно лежало на входе, оно было слишком очевидным. Соревноваться за это блок не стоило. Блок 45 был похож на один из блоков хранения, который они получили раньше. Он принадлежал любителю музыки. В нем была голубая гитара, несколько микрофонов, а также набор динамиков и усилителей. Он принял к сведению этот блок. По его опыту, в таком типе хранилищ, как правило, есть что-то хорошее. Следующим был блок 86. Этот блок имел тостер хлеба и стеклянную витрину. Вероятно, он принадлежал кондитерскому магазину. Тостер также был у входа, поэтому было бы трудно получить хранилище за дешевую цену. Чувствуя, что там не так уж много ценного, Лиду быстро переключился на пятый блок, который был под номером 114. Внутри была куча картонных коробок. Увидев это, Лиду кивнул. Ему нравились склады, в которых для хранения вещей использовались картонные коробки. Жук прошел через несколько коробок, а потом в одной из них нашел ремень. Ремень был спрятан в куче мусора, поэтому на первый взгляд Лиду подумал, что это просто что-то обычное. Однако, внимательно осмотрев пряжку, он понял, что это не было чем-то обычным. Под коробкой, содержащей пояс, лежала замысловато упакованная коробка для розыгрыша. В коробке была куча карточек. Посмотрев сквозь нее, Лиду улыбнулся. Глава 45. Наблюдай за мной 2 дня спустя. Было утро. Складская компания хранилища локомотивов бурлила активностью. Хотя Уильямс был всего лишь небольшим городком, он был известным туристическим центром. Каждый год многие люди посещали это место, чтобы провести здесь свой отпуск, поэтому здесь довольно часто появлялись хорошие вещи. Каждый аукцион единиц хранения в Уильямсе привлекал много охотников за сокровищами, на этот раз он привлек еще больше людей. Пари между Лиду и Эндрю просочилась наружу. Теперь об этом говорили все городские охотники за сокровищами, узнав об этом от своих коллег из Флагстаффа. Зная, что они будут бороться на аукционе складской компании хранилища локомотивов, многие люди пришли посмотреть шоу. Были даже люди, которые приехали ради этого из Финикса. Конечно, эти люди были там не только для развлечения. Они тоже хотели принять участие в аукционе. Естественно, было бы лучше, если бы прибыль от хранилища, которое они купят, превышала прибыль тех боксов, что купят эти двое. Если они смогут добыть самые ценные вещи, то они обязательно прославятся. Многие новички также пришли. Для них это был шанс наблюдать и учиться, а также шанс стать знаменитыми. Когда Лиду и Ганс добрались до складской компании, более 50 человек уже ждали там, а до начала аукциона оставалось еще 1,5 часа. Толпа была большая и шумная. Охотники за сокровищами приветствовали друг друга какофонией голосов. «Эй, Али, давно не виделись. Ты сегодня тоже здесь?» «Ну, конечно. Сегодня есть на что посмотреть. Большая шишка из клуба 100 тысяч собирается надрать задницу нубу. Нубам нужно преподать урок. На самом деле осмелится бросить вызов Эндрю. Он не знает, что для него хорошо, а что плохо. Я слышал, что нуб был тем, кто предложил пари. Тогда дело не в том, чтобы понять, что для него хорошо, а что плохо. Он определенно просто устал жить». Эндрю прибыл как раз в тот момент, когда аукцион должен был начаться, в 9:30. Его модифицированный мустанг остановился на стоянке. Затем он вышел из машины, высоко подняв голову. Лиду, наблюдая за этой сценой, рассмеялся и сказал: «Неудивительно, что этого парня зовут Небесные глаза. Он действительно все время закатывает глаза в небо». Члены клуба 100 тысяч были знаменитостями в таком маленьком месте, как это. Как только он прибыл, люди собрались вокруг, чтобы поприветствовать его. Эндрю отвечал им равнодушно. Увидев Ганса и Лиду, он холодно улыбнулся и сделал мафиозный, беспощадный жест, проведя ладонью по горлу. Провокационный жест мгновенно осветил атмосферу. «Круто, Эндрю действительно невероятный». Кто-то взглянул на Лиду. «Это тот нуб, который бросил вызов Эндрю. Он выглядит как идиот. Это был не вызов, а желание умереть. Этот парень так хочет быть знаменитым, что он сошел с ума. Он же не думает, что он сын Фортуны. Если бы нуб обладал удачей, он все равно не смог бы победить Эндрю. Он действительно напрашивается на неприятности». Из офиса вышел улыбающийся аукционист. Это был чернокожий мужчина средних лет, говоривший очень быстро. «Всем приготовитесь войти. Сегодня на аукцион выставлено 8 единиц хранения». «Да, все верно. 8 единиц хранения. Всем встать в очередь. Все знают правила. Не входить в хранилище, ничего не трогать, ничего не бросать в него. Но сегодня слишком много людей, поэтому мы собираемся разбить всех на небольшие группы. Одна группа состоит из 5 человек и может оставаться в дверях хранилища в течение 1 минуты. Есть какие-то вопросы?» Вопросов не было. Ганс сказал Лиду, что если участников было больше 100, они обычно разбивали их на группы. В противном случае, в 1 минуту на человека потребовалось бы несколько часов, чтобы посмотреть только на 1 единицу. Это было слишком много потерянного времени. Услышав это, многие люди испустили стоны. Никто не любил участвовать в группах. Здесь было мало уединения. Если бы вы даже задержали свой взгляд на объекте в течение 2 секунд, это заметили бы другие. Когда первоначальные 9 единиц стали 8, сердце Лиду ёкнуло. Увидев, что это была последняя единица, за которую в последний момент внесли плату, он вздохнул с облегчением. Посмотрев на блоки хранения, он понизил голос и сказал: «Сегодня будет трудно. Здесь слишком много людей. Цены будут выше». Ганс подмигнул ему. наблюдай за мной. На сегодня он приготовил два чемодана. Он и Лиду держали по одному. Держа чемодан, Ганс вошел в толпу и столкнулся с дородным мужчиной. Внезапно он взорвался громким криком. «Смотри под ноги, приятель, смотри, куда идешь? Ради бога, не трать напрасно зрение, которое дал тебе Бог». Дородный мужчина выглядел не очень дружелюбно. «А чем ты бредишь, большой лис?» Ганс закричал. «Я брежу, ты так небрежно наткнулся на мой чемодан с деньгами. Ты знаешь, что там внутри?» Он открыл крышку, бац, демонстрируя аккуратные стопки новеньких долларовых купюр, заполнявших чемодан до краев. Зрелище было умопомрачительным. Увидев все эти деньги, толпа начала задыхаться от зависти. Ганс сделал злобное лицо и указал на Лиду. «У моего напарника еще один чемодан. Вы собираетесь выкупить все хранилища?» Кто-то спросил его. Ганс улыбнулся. «Конечно. Пока у нас нет потерь, мы ведь выигрываем, не так ли?» Это было похоже на использование денег, чтобы сокрушить своего противника в азартных играх. Это был коварный путь, но это был хороший способ одержать победу. Эндрю презрительно ухмыльнулся. Он положил сигару в рот, вытащил из бумажника 100-долларовую купюру, зажег ее и использовал пламя, чтобы прикурить сигару. Круто! В толпе начали раздаваться радостные возгласы. Аукцион даже не начался, а двое из них уже начали соревноваться. Толпа была в восторге от такого поворота событий. Начался аукцион на первый блок хранения. Аукционист поднял руку и крикнул. 15 хранилища. Стартовая ставка – $200. $200. $200. Ганс тут же поднял руку. Увидев это, аукционист указал на него, говоря, кто-то согласился на $200. Да, он указал на кого-то еще, кто поднял руку. Кто-то поднял ставку, и теперь бокс стоит $300, $300, $300. Другой человек принял вызов, и аукционист продолжал повышать цену, в то время как Ганс продолжал идти за ним. Цена быстро поднялась до $1000, затем до $1500, затем до $2000. Эндрю издевался над ними, говоря, «Я понятия не имею, как такие идиоты, как вы, зарабатываете деньги». Толстяк сделал ставку на $2000. Он пришел, чтобы присоединиться к веселью. Увидев, что Ганс участвует в торгах, он присоединился к ним с большим удовольствием. Но когда он принял цену в $2000, Ганс держал рот на замке. Толстяк был ошеломлен. Он закричал, «Эй, почему ты больше не торгуешься?» Ганс усмехнулся. «Я не слепой. Это хранилище стоит $2000, это даже не стоит 500». Из толпы снова раздались крики неодобрения. «Винсент, большой лис выставил тебя дураком». Ганс снова начал торговаться, когда дело дошло до 16 го-блока. На этот раз Ганс и остальные прекратили торги после того, как цена достигла $1500. Мужчина средних лет, который сделал последнюю ставку, презрительно сказал, «Черт возьми, это даже не $2000, и вы закончили, большой лис, глубоко внутри, ты все еще тот же, жалкий нищий, нищие не могут зарабатывать деньги». Ганс проигнорировал его и крепко вцепился в чемодан, лежавший у него на коленях. Третий блок был открыт. После того, как все выстроились и посмотрели на него, начался аукцион. Это похоже на хорошее хранилище, поэтому стартовая цена – $1000. $1000. $1000. Кто-нибудь хочет ее? Ганс поднял руку. $2000. Лиду кивнул. В этом блоке было довольно много инструментов, и они были в довольно хорошем состоянии. Они могли бы продать их по крайней мере за $5000. Эндрю даже глазом не моргнул. Он просто потер нос и закричал. $5000. Глава 46. Критический удар, когда была объявлена ставка, удивленные возгласы одновременно пронеслись по толпе. Многие из них хотели еще раз взглянуть на то, что было в блоке, но, к сожалению, он уже был закрыт. Глядя на Эндрю, Лиду наморщил лоб. Он лихорадочно пытался вспомнить, не упустил ли он что-то ценное. Как правило, соотношение инвестиций к прибыли составляло 1 к 2. Эндрю предложил $5000, так что эта единица должна была стоить по крайней мере $10000 для него, чтобы получить приемлемую прибыль. Хранилище имело много инструментов, динамиков и различных видов записывающего оборудования, которые все были в хорошем состоянии. Однако он не чувствовал, что эти вещи стоят $10000. Он искал в интернете стоимость этих инструментов. Из того, что он смог найти, они стоили от $5000 до $6000. Это было именно то, чего ему не доставало. Он мог видеть, что содержалось в блоке, но не мог оценить многие вещи, просто глядя на них. Также было трудно найти информацию об этих старых предметах в интернете. Ганс посмотрел на него, и Лиду заколебался. В конце концов, он покачал головой. Точно так же, как Ганс сыграл шутку с прошлыми двумя хранилищами, он беспокоился о том, что Эндрю делает то же самое. В этом случае, если бы они сейчас приняли участие в торгах и Эндрю сдался, им двоим пришлось бы взять эстафету и купить блок. Эстафета за $5000. Если бы это был нечестный ход, и они бы его взяли, тогда им пришлось бы заплатить огромную цену. У остальных тоже была такая же забота. Они просто не могли понять, что такого ценного было в этом хранилище. Один за другим они качали головами. Аукционист указал на Эндрю с сияющей улыбкой. «5000, 5000, 1, 2, хорошо, продано. Поздравляю, приятель, у тебя есть драгоценное хранилище». Эндрю ухмыльнулся, а затем посмотрел на Лиду и Ганса. Оба безразлично посмотрели на него. Лиду слегка потер подбородок. Возможно, Эндрю не сделал ложной ставки. Может быть, там действительно было что-то ценное, что он не мог оценить. Четвертый блок был 47. Внутри него находились старые модели бытовой техники. Продажа их запчастей позволила бы заработать им немного денег, но они не смогли бы получить большую прибыль. Он взглянул на Ганса, и тот понял, что он имел в виду. Он начал торговаться. На этот раз он поднял цену только один раз. Если бы кто-то попытался сделать предложение выше, он бы сдался. Он знал, о чем думал Лиду. Эта единица не имела большой ценности. После того, как он продолжал давать ложные ставки на прошлые единицы, толпа устала от Ганса. Люди также опасались его. Если они не были уверены в прибыли, они не будут делать ставки против него. Пятый был продан. Подойдя к шестому блоку, который был под номером 114, Лиду отчаянно хотел купить его. Аукционист поднял руку и быстро закричал. «Мы пришли к совершенно новой единице, что означает совершенно новую цену. Это устройство начинается от $400. 400, 400». Кто-то быстро принял предложение.